Я не верю, что она уже мертва. У тебя есть основания в этом сомневаться? Рэйчел Свенсон держали почти 5 лет. Она выжила. Терри Мастранжелло провела там 2 года. Похоже, у нас есть немного времени. Сейчас одна из жертв лежит в палате госпиталя. Если у него есть хоть капелька мозгов, он убьет Кэрол, закопает ее тело там, где ее никогда не найдут, и смоется из города. Тогда зачем ему вся эта морока с прослушивающими устройствами? Думаю, он просто хочет выяснить, что нам о нем известно, и на основании этого изменить тактику в будущем, — сказал Эван. У тебя есть какие-то другие соображения на этот счет? Мне он кажется очень организованным и последовательным. Думаю, он долгое время наблюдает за жертвой, изучает ее привычки и распорядок дня. В случае с Кэрол он открыл дверь ключами. Затем он увозит женщин в какое-то уединенное место, где их никто не увидит и не услышит. И что он там с ними делает? Понятия не имею. Какие-то половые извращения? У нас нет доказательств этого. Но в подобного рода делах без половых извращений, как правило, не обходится. Банвиль рассказывал вам об уликах, которые мы нашли в доме? Эван кивнул. В нашей лаборатории до сих пор исследуют тот фрагмент краски. Вы как будто совсем не удивились, узнав о посылке от похитителя Кэрол. Он пытается взять ситуацию под контроль. Многие психопаты, если их припереть к стенке, так поступают. Так вот за кого вы принимаете нашего похитителя? За психопата? Сложно сказать, кто он на самом деле, — ответил Эван. Я не любитель навешивать ярлыки. А я-то думала, вы там все специалисты по части ярлыков и аббревиатур. Одни только AFIS и CODIS чего стоят? Эван усмехнулся. Не существует ярлыков на все случаи жизни, как и на все модели поведения. Тебе никогда не приходило в голову, что этот человек может похищать женщин исключительно из любви к самому процессу? В основе любого поведения лежит мотивирующий фактор. Ничего не делается беспричинно. Почему ты вдруг заинтересовалась этим вопросом? Вы пытаетесь меня анализировать, специальный агент Мэннин? Ты уходишь от ответа. Еще в школе я прослушала курс по криминальной психологии. Меня это очень заинтересовало. Банвиль говорил, что ты собиралась получать докторскую степень по криминальной психологии. Я ее пока не получила, — сказала Дарби. У меня еще не готова докторская диссертация. И чему она посвящена? Мне нужно выбрать какое-нибудь дело и проанализировать его. Поэтому ты выбрала дело Грейди. Вот только не знаю, как к нему подступиться. А в чем проблема? В деле есть кое-какие пробелы, — сказала Дарби. Риггерс, детектив, который работал по этому делу, в своих записях не стал вдаваться в детали. Я почему-то не удивлен. Этот парень был не просто идиотом, а ленивым идиотом. Расскажи, что тебе известно, и я попытаюсь восполнить недостающую информацию. Я просмотрела файлы с уликами. Пропитанная хлороформом тряпка, которую Грейди выбросил прямо за моим домом, и синие ворсинки в спальне у двери. Кроме того, я читала копию заключения экспертизы, сделанной в лаборатории ФБР. Я знаю, что им удалось определить производителя ткани. Это позволило сузить поиск до автомагазинов в Массачусетсе, штат Нью-Хэмпшир, и на Роуд-Айленд. Синие ворсинки походили на волокна ткани, которая шла на изготовление рабочих комбинезонов. В таких комбинезонах ходили работники автомагазина в северном Андовере. В том же магазине работал Виктор Грейди. Нам все это стало известно только после смерти Грейди. «Я читала об этом», — сказала Дарби, — «и читала об уголовном прошлом Грейди. За ним числятся 2 попытки изнасилования». «Верно». «В деле было написано, что в круг подозреваемых входило около 2 дюжины людей. Почему Риггерс все-таки остановился на Грейди?» Поступил звонок на горячую линию. Звонивший дал наводку на Грейди. Звонил постоянный клиент автомастерской, в которой работал Грейди, с сообщением, что видел нитку жемчуга на дне машины Грейди. На жемчуге обнаружили следы крови. Но почему он позвонил не в полицию, а по телефону горячей линии? Потому что на одной из пропавших женщин, Тари Харди, в день исчезновения был розовый свитер с надетой поверх ниткой жемчуга, — пояснил Эван. Ее фотография неделями не сходила с газетных страниц, Ее постоянно показывали по телевизору. Звонивший думал, что жемчуг в машине мог принадлежать ей. Звонившие обрывали телефоны горячей линии, каждому хотелось получить вознаграждение. И что же случилось потом?